листая старую тетрадь расстрелянного генерала. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалу. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков век золотой Екатерины. Златоглавую Москвой струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия. Оттуда, срубая головы церквям, и славя нового царя, новоявленные иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь и великий гений. Россия! Как тяжело тебя читать.